Затем прочитала. Его жизнь без нее не имеет смысла, но его вынудили уехать. Вокруг них зреет заговор. Если замыслы заговорщиков сбудутся, то он погибнет, и его смерть принесет ей величайшее несчастье. В такой ситуации у него нет выбора. Он всегда знал, чем грозит ему пребывание в Риме, но раньше позволял себе наслаждаться счастьем и закрывать глаза на опасность. Увы, сейчас угроза слишком велика, чтобы можно было пренебрегать ею. Его сердце разрывается от горя, но он надеется, что их разлука не окажется долгой, и будет ждать ее в Неаполе. Это письмо Лукреция прочитала несколько раз. По ее щекам текли слезы. Она все еще держала его в руках, когда доложили о приходе папы. Его святейшество попросило ее не вставать. Он подошел к ее постели и присел рядом. Служанки без лишних напоминаний вышли из комнаты, и тогда она поняла, как прогневал его неожиданный отъезд Альфонса. «Дурак! Перепуганный дурак!» — бранился он, удивляя Лукрецию столь необычной для него несдержанностью. «Почему он сбежал от такой молодой очаровательной супруги?» «Отец, он сбежал не от меня». Все скажут, что он сбежал от тебя. Не сомневаюсь, Джованни Сфорца будет очень рад и всему миру поведает о своей радости. А через 3 месяца у вас должен родиться ребенок. Этот юный кретин не имеет ни малейшего представления о том, к чему его обязывает твое положение. Дорогой отец, не судите о нем слишком строго. Он причинил тебе страдания и нанес урон престижу всей нашей семьи. «С какой же стати превозносить его?» «Отец, что вы собираетесь делать?» «Вернуть его в Рим. Я уже выслал за ним погоню. Полагаю, скоро мы получим возможность лицезреть этого молодого идиота. Он тревожится за свою жизнь, отец». «Тревожится за свою жизнь? Какое он имеет право? Мы что, угрожаем ему?» «Отец, его положение весьма серьезно. Дружба Чезаро с французами. Моя маленькая Лукреция, не обременяй свою златокудрую головку такими сложными материями. Ей пристало услаждать глаз, а не заниматься политикой. Твой супруг наделал кучу ошибок, потому что пытался разобраться в вещах, которые оказались выше его понимания. Не сомневаюсь, тут замешана его сестра с ее друзьями. Но тебя-то, я надеюсь, они не успели сбить с толку своими коварными измышлениями. Отец, а если и впрямь начнется война с Францией? В любом случае, я не дам тебя в обиду, и уж, конечно, верну твоего супруга. Ты ведь этого хочешь, не так ли? Лукреция кивнула. Она снова заплакала. Знала, что папа не выносит слез, но не могла удержаться от них. «Ну, не надо, дочка, вытри-ка свои чудесные глазки», — сказал он. Она послушно полезла под подушку, и папа увидел письмо Альфонса, лежавшее вместе с носовым платком. Он потянулся за ним. Лукреция поспешно выхватила его из отцовских рук. Александр нахмурился, и она торопливо произнесла: «Это письмо от Альфонса». «Написанное после отъезда?» «Нет, он приготовил его заранее, а посыльный передал мне. Альфонс объясняет, почему уехал. И...» Папа явно желал завладеть письмом и ждал, что дочь отдаст его отцу. Она же словно не замечала его требовательного взгляда, и он решил не настаивать. Александр не желал портить отношения с Лукрецией. Он знал, что ее супруг считает его своим врагом и не хотел, чтобы Лукреция разрывалась между ними. «Странно, что он не взял тебя с собой», — сказал Александр. «Сначала разглагольствовал о своей любви, а потом бросил тебя. Это из-за нашего ребенка. Он боялся, что ехать придется слишком быстро и что в результате пострадаем я и мое дитё. И все-таки покинул тебя». Он хочет, чтобы я приехала к нему в Неаполь. Александр поджал губы. Лукреция поняла, у него нет никакого желания расставаться с дочерью. Немного поколебавшись, он произнес. «Едва ли он так печется о твоем состоянии, как я забочусь о нем. А может быть, по молодости не понимает, чем такая прогулка грозит женщине, которая готовится стать матерью?» «Нет, моя драгоценная дочка, я никуда не отпущу тебя, по крайней мере, до тех пор, пока ты не разрешишься от бремени». Их глаза встретились, и Александр понял, что Лукреция уже не была настолько наивным ребенком, чтобы поддаться на его уловку. Она знала о существовании заговора и полностью отдавала себе отчет в эгоистическом характере его любви к ней, а сейчас убедилась и в том, что у Альфонса были все основания не доверять ему. Лукреция разрыдалась. Она осознавала свое бессилие перед ним. Александр не выносил слез. Он осторожно поцеловал ее и не спеша направился к двери. Альфонсо благополучно добрался до Неаполя, и как папа не настаивал на его незамедлительном возвращении, продолжал оставаться у себя на родине, а король Федерико упорно не желал выдавать племянника. Папа выходил из себя. Скоро вся Италия будет гадать о том, насколько серьезны опасения Альфонсо, если он готов даже расстаться с супругой, о его любви, которую знали не только в Риме. Этим летом Александр чаще, чем когда-либо прежде, страдал от обмороков. Порой у него багровело лицо, на висках выступали узловатые вены, и тогда он едва ли мог сохранять свое обычное хладнокровие и невозмутимость. Как раз в один из таких случаев, которые обычно предшествовали обморокам, он вызвал к себе Санчо и сказал, что она должна готовиться к отъезду в Неаполь. Коль скоро король не отпускает своего племянника, то, надо думать, приютит ее. Санчо попробовала возражать. У нее не было ни малейшего желания уезжать из Рима. Ей хотелось жить там, где она жила все последние годы, в вечном городе. Он даже не взглянул на нее. «В этом городе имеет значение не твои желания, а мои», — холодно сказал он. «Ваше святейшество, мое место рядом с моим супругом. Твое место там, где я тебе сказал. Прошу вас, учтите хотя бы желание моего мужа. Я уже учел его и принял решение». Санчо не выдержала. «А я отказываюсь уезжать отсюда», — выпалила она. «Тогда тебя придется выпроводить силой», — сказал папа. Он уже не был прежним дамским угодником. Ее красота ничего не значила для него. Она отказывалась верить своим ушам. Разъяренная унижением, она выкрикнула. «Если я уеду, то возьму Гоффредо с собой. Гоффредо останется в Риме». «И Лукрецию!» — продолжала кричать она. «Я заберу Лукрецию и Гоффредо». «О, они с радостью согласятся. Лукреция просто мечтает встретиться с супругом. Если мое место в Неаполе, то ее место тоже там». Александр промолчал. Тогда она повернулась и с чувством некоторого удовлетворения, он был явно встревожен, вышла из его комнаты. Великолепный кортеж, с утра стоявший перед дворцом Санта-Марии-дель-Портико, только что тронулся в путь. Толпы горожан издали любовались его 43 изящными повозками и роскошным экипажем с балдахином из дамасского шелка. В этом экипаже на розовых атласных подушках сидела Лукреция, а впряженной в него лошадью правил Гоффредо. Ему предстояло привести кортеж в Спалетто. На балконе дворца стоял сам Александр, пожелавший присутствовать при отъезде дочери. Вот он поднял руку и трижды благословил свою любимицу. Лукреция была рада покинуть Рим. Уж больно нелегкие выдались последние несколько дней. Санчо вынудили вернуться в Неаполь, и Лукреция прекрасно понимала, что ее и Гоффредо отправляют в Спалетто, опасаясь их бегства в Неаполь, к супругу и супруге, с которыми они теперь были в разлуке. Она знала, что многочисленные слуги, сопровождавшие кортеж, ни на минуту не выпустят их из виду, а в случае каких-либо происшествий будут держать ответ перед папой.